Внезапно по дирижаблю разнеслась сирена, которую гоблины, не особо сомневаясь, вытащили из дома прежнего торгового барона и перетащили на дирижабль, и сигнал, который она играла, был тревожным. «Нашего диверсанта засекли», — удивилась Фель. «Странно, мы же рядом с прачечной, налево стирка, направо ванные комнаты», — пожал плечами Тимон. «Это самая нижняя палуба дирижабля, тут нет ничего ценного, хрупкого или важного, и датчики установлены намного более примитивные. Да и для общей боевой тревоги один диверсант проблема не тех масштабов, если только он не запустил систему самоуничтожения, которой на этом летающем бегемоте в принципе не предусмотрено. Он ползет обратно», — поведала Сури, благодаря своему демоническому зрению видевшая предметы едва ли не насквозь. «Прижимает к груди какую-то штуку, кажущуюся мне знакомой. Сейчас появится». На пол мягко, без единого звука, вывалился сжимающий нечто цветастый эльф. Лицо его в первую секунду было обескураженным. Он явно не понимал, как здесь оказался и чего делает, а в следующий момент изрядно испугался, поскольку гоблин внезапно вылетел из-под покрова иллюзии и врезался в обладающего неожиданными талантами повара всем телом. Любитель гулять по ночам всхлипнул и обмяк, будучи отправленным в нокаут. «Совсем с катушек слетел, паразит!» — зло прошипел взбешенный коротышка. «Ничего, мы тебя вылечим. Наша карательная психиатрия — лучшая карательная психиатрия в мире, пускай и за неимением конкурентов». Это. Взгляд эльфийки остановился на одежде, похожей на балахон с капюшоном, только весьма обтягивающей, небольшого размера, и ярко окрашенной в желтый цвет, а потом еще и испятнанной чем попало. Златокудрая не могла даже представить, какое вещество способно оставить после себя потеки, переливающиеся всеми цветами радуги. Рабочая одежда одной из сестер Харвальдс, да, несколько успокоился зеленый коротышка, почти скафандры, пригодные для действий в агрессивных средах или неглубоко под водой. Нанесенные на них руны предохраняют наших главных механиков от опасности внешней среды. В баллоне, который тащит весь дирижабль, воздух нагрет до высоких температур, и его нужно осматривать изнутри на предмет дефектов находящихся там механизмов. Если эту одежду удалось аккуратно повредить, и она не вовремя вышла бы из строя, одна из наших главных механиков сварилась бы заживо. Фель вздрогнула. Не из-за перспектив ужасной смерти для Хлои или Кармен. Просто суккуба вдруг обняла ее и прижалась своими губами к острому ушку эльфийки. А гоблин этого не заметил, был занят отвешиванием повару пинков. От него позавчера пахло машинным маслом и незнакомыми мне женщинами. Интимно прошептала Сури на самой грани слышимости, теснее прижимаясь к Фель. Крылья ее, обычно сложенные за спиной, с двух сторон сомкнулись над головами девушек, создавая вокруг их лиц нечто вроде купола. Руки демоницы вцепились в ладони златокудрой, вовремя прикрывшей грудь, а хвост пошел в атаку между судорожно стиснувшимися ногами. «Двумя сразу. Нам надо принять меры, если мы не хотим однажды оказаться не у дел. Твои предложения», — машинально уточнила златокудрая, не веря собственным губам, а затем резким ударом впечатала локоть под ребра охнувшей суккубы и мстительно стиснула ее нежный хвост бедрами так, словно стремилась его оторвать напрочь. «Девочки, потом наиграетесь». В голосе гоблина, вопреки его словам, сердитых ноток не имелось. «Я вам это обещаю. А сейчас время узнать, почему это у нас по дирижаблю боевую тревогу гудят». На командном мостике троицу встретил гоблин-пилот, довольный собою, миром и собственной сигарой с крайне действенным релаксантом. Сизые облака дыма окутывали собой все и вся. Халхюк, замерший черной угрожающей глыбой в углу, смотрелся посреди подобного антуража на редкость к месту. «Кхе-кхе!» — разогнала неблагоприятную атмосферу Фель. «Что случилось?» «Хорошая новость!» — улыбнулся пилот. «Ветер всю дорогу был попутным, и мы достигли континента на 5 дней быстрее, чем планировалось. И еще одна хорошая новость в том, что даже с курса почему-то не сбились и вылетели аккурат к гавани, где основательно окопались беженцы из Альянса. Вон, видите, как она полыхает. Ты в честь приезда устроил салют главным калибром, но попал не в небо, а в землю», — подозрительно уточнил Тимон. «Я хотел», — улыбаясь, кивнул ему пилот, — «но кто-то поджег город раньше. И, кстати, в магический щит, прикрывающий дирижабль, время от времени чего-то стучится. Думал птицы, но потом с нижней палубы передали, что они наблюдают молнии. Как думаете, в этих краях могут водиться громовые дятлы?» «Спокойно, спокойно, спокойно», — пробормотала себе под нос Фель, начиная дышать часто-часто и втягивать ноздрями воздух. В конце концов, это задымивший весь воздух успокоительно и так успокаивает. Бомболюки задраены, турели убраны под броню, накопительные кристаллы в магических орудиях полны под завязку, докладов о поражении целей не слышно. Пробормотал маленький волшебник, после того как пробежался глазами по показаниям установленных в рубке приборов. Мы чего, совсем не ведем ответный огонь, а почему, а куда палить? Вопросом на вопрос ответил Халхюк, разводя руками. Ясное дело, нас атакуют из-под воды чародейногов. Вот только их в родном океане достать трудно, им любая волна как укрепление. К тому же пойди их еще раз гляди, среди ночи под слоем жидкости и среди рыб. Даже мои демонические глаза пасуют. Все, что я смог придумать, так это отдать приказ на набор высоты и увеличение скорости. Авось отстанут и перестанут дотягиваться. Сыпните бомбочек все же штучек 5, чтобы им жизнь медом не казалась. Авось всплывет 2-3 чешуйчатых тельца, остальные глядишь и призадумаются. Вздохнул гоблин, принимая правоту слов охотника на демонов. И давайте к суше ближайшим маршрутам. Там-то они не смогут от наших орудий на глубину уйти. Уже, улыбнулся пилот, только ближайшим маршрутом, это мимо города. А мы там припасы хотели пополнить, пресной воды опять же набрать. Вот только его штурмуют, буркнула Фель. Уж не на гиле, кстати, могут. Пожала плечами Сури, без спроса усаживаясь на один из приборов, при помощи которых управляли дирижаблем. А может мои сородичи, или вообще орки. А эти рыбешки подтянулись на шум, желая потом пограбить все, что останется от города. Скоро уже увидим все своими глазами и посмотрим, помогать ли и если да, то кому, буркнул гоблин, деловито проверяя боеготовность летающей крепости. А ну-ка ж отсюда, мне сейчас индикатор заряда общего магического щита интереснее, чем место, из которого у тебя хвост растет, запиликал один из приборов и, дождавшись щелчка расположенной под ним рукоятки, разразился голосом Стари, докладывает носовой наблюдательный пост. Судя по раздраженному тону, полусотник дворфов был явно не рад ночной побудке. При помощи артефактов ночного зрения и подзорных труб мы видим, что творится прямо по курсу. Только вот ничего понять не можем. Рассказывай, приказала ему Фель. Там орки дерутся вместе с демонами, жгут дома и режут людей. Голос старого солдата был изрядно растерянным. А их бьют другие орки, которые сражаются вместе с людьми. В гавани затоплены корабли, причем много, больше она для судоходства непригодна. Причалы обороняет нежить, из последних сил отбивающиеся от штурмующих их наг. Причем я вот прямо сейчас наблюдаю, как одна из этих рептилий потрошит своим копьем человеческую женщину, пытавшуюся прикрыть собой детей. Чешуйчатых просто нереально много. По-моему, никто и никогда их в таких количествах не видел. Про то, что часть орков попала под контроль демонов, мы слышали, задумчиво пробормотала Сури. Не стоило их вождям с пылающим легионом ради силы клятвы на крови заключать. Самих предводителей племен уже давно нет, но их родня оказалась чарам вполне подвластна. Я могу разрушить такую связь, буркнул Халхюк. Любые хорошие шаманы могут, но не массово и не навсегда. Чтобы кого-то освободить от власти демонов, мне надо дотронуться до его тела и немного поколдовать. Но эффект скорее всего будет временным, несколько дней, в лучшем случае месяцев. И так до тех пор, пока не погибнет архидемон, с которым заключали договор. Если не ошибаюсь, в данном случае речь идет о монархе. Стари, ищи своими телескопами здоровенную демоническую фигню, смахивающую на гибрид кентавра с драконом. Скомандовал маленький волшебник. Кентавра ХМ с драконом интересно, а они с Кеннариусом точно не могут быть родственниками, а... Очень уж сходство подозрительное. Во время первой войны с демонами этот полубок и монарх были самыми непримиримыми врагами по обе стороны фронта. Задумчиво пробормотал себе под нос очевидец тех событий. Даже когда колодец вечности был уничтожен, этот архидемон, оставшись в одиночестве, не попытался сбежать. Он дрался до уничтожения своего физического тела. Причем в процессе и бессмертной жизнью немало рисковал, ведь сражался то вовсе не с простым смертным. Да, если подумать, похоже, у них какие-то личные мотивы имеются. Тут таких штук 8 или 9, доложил дворф. Здоровые и свирепые, аж просто жуть. Дома своим телом разносит, словно злобные с бодуна гуляки собачьей будки. Тебе какой нужен то? Генерал пылающего легиона не ходит без свиты. Не солидно ему. Пожал плечами Халхюк. И я не уверен в том, что нам надо с ним связываться. Монарх не то существо, которого можно уничтожить при помощи обычных методов. Пули, взрывы, низшая магия – все это почти бесполезно против архидемона. Охотники на демонов могли бы помочь, но выходить против подобного противника надо не меньше, чем несколькими десятками. Меня одного он, скорее всего, сожрет походя. Общими усилиями можно заставить его повозиться и пару раз испытать боль, но ищи самого здорового с двуручным бревном, похожим на гливу переросток. У него еще башка пылает костром. Выдал более конкретные цели указания Тимон и посмотрел на древнего ночного эльфа. «Я все правильно сказал?» «Да», — кивнул тот, внимательно рассматривая коротышку и обнажая клыки в ужасной усмешке. «Именно так он и выглядит. Нашел», — доложил Страри. «Сейчас он ломает ворота крепости, которая еще держится. Оттуда его поливают расплавленным свинцом, но не похоже, чтобы такой дождичек мог пронять его шкуру. Металл просто стекает по крыльям, словно обычный дождь. Что дальше?» «Да ничего», — пожал плечами гоблин. «Продолжаем набирать высоту и приближаться к цели. Только надо внимательно следить за тем, чтобы не подниматься выше дистанции, с которой мы сможем попасть главным калибром в цель, размером с дракона. Пора провести нашему маленькому воздушному кораблику боевые стрельбы по живым мишеням. А для десанта сегодня, увы, похоже, не сезон». Глава 43-48. Глава 43. Стальная чушка, которой предали вытянутую форму и слегка заострили с одного конца, упала, проскользила по направляющим. Тыльный конец снаряда ткнулся в плотно утрамбованную залежь динамита, в центре которого был упрятан небольшой амулет-зажигалка. В стволе прогремел взрыв настолько сильный, что если бы его стенки не были укреплены магическими рунами, то их бы просто разорвало. Синхронно с этим содрогнулась и другая точно такая же пушка, установленная вплотную. Их станины даже были скреплены заклепками в единое целое. Когда гоблины строили эту махину, им показалось, что обычное орудие для такого колосса будет смотреться как-то бедновато, а потому самый громадный дирижабль мира гордо смотрел вперед громадной спаренной артиллерийской установкой. Падение энергии в накопителе на 0,1, спокойно сообщила Хлоя Харвальдс. Еще 5 залпов главного калибра, и его придется менять. Плевать, не отвлекай меня от анализа эффективности подкалиберных снарядов, отмахнулся приникший к зрительной трубе Тимон. Я должен по достоинству оценить то воздействие, которое произвели на архидемона 2 мирно пролетающих по своим делам стальных лома. 2 зачарованных стальных лома. Поправила его Кармен. Обычные пробивают броню на 48% хуже, и они весили по центнеру каждый, а уж стоили. Менее впечатляющие снаряды могли просто отлететь. Вздохнул гоблин, наблюдая за тем, как громадное чудовище выдирает из своих крыльев вонзившиеся туда занозы. Поскольку ими он за секунду до залпа прикрыл свою ужасающую морду от выстрела крепостных пушек, способных оставить после себя пару-тройку синяков, двойной выстрел в затылок у наводчиков не удался, хотя они очень старались. Но даже пройди все как задумано, вряд ли бы тяжелым стальным стрелам, запущенным в полет при помощи взрывов, удалось бы пробить череп монстра. Они едва-едва справились с тонкими косточками крыльев и толстой мясистой перепонкой между ними. А когда их выдернули, оставили после себя аккуратные круглые ранки. Плоть архидемона на мгновение вспыхнула огнем и спустя секунду уже оказалась цела и невредима. Ар-ха-ха-ха, неплохо. Мне было слегка больно и на какую-то секунду почти страшно. Громовой раскат голоса Монарадха, казалось, заставил дрогнуть и без того изрядно расшатанную усилиями архидемона крепость. Оттуда на голову генерала пылающего легиона продолжали лить свинец, но он не очень-то и возражал против подобного душа. Намеревался в дальнейшем просто содрать с себя застывший металл заодно с грязью и старой чешуей. Этому чудовищному созданию во время завоевания чужих миров редко выдавалась возможность нормально помыться. А стрелы, пули и заклятия обычной боевой магии, возглавлявшей армию зла, монстр игнорировал вообще. Они в принципе не могли нанести ему ни малейшего урона. Максимум, заставляли лишний раз моргнуть. Кто посмел и сумел ранить меня? Ну, же, покажись. Если ты сможешь в прямом бою показать себя столь же достойно, то я подумаю о том, чтобы сделать тебя рекрутом своей великой армии. Да что там рекрутом, офицером. Летевший далеко огромный дирижабль он заметил, но большого значения ему не придал, посчитав расстояние между ними слишком значительным. Монарадх, подобно многим по-настоящему древним существам, был изрядно консервативен и потому изрядно недооценивал лишенные магии вещи. К тому же вонзившиеся в его крылья зачарованные куски металла архидемон счел дротиками. Ну а как иначе, если на них нет оперения и они ну очень большие, под стать ему самому. И потому монстр отправился искать по округе достойного его врага. Оставить такую угрозу без внимания генерал Пылающего Легиона просто не мог себе позволить. Раз к нему однажды подкрались на дистанцию выстрела, то смогут сделать это и еще. Результат близок к отрицательному, задумчиво сказал Тимон, отлипая от подзорной трубы. Мда, это вам не Артас. Такого динозавра на одном месте не удержать. Ладно, переходим к запасному плану. Уничтожаем всякую мелочь и надеемся, что из защитников города кто-нибудь, если и не прибьет архидемона, так хотя бы сможет спасти с бегством. Да и в любом случае, эта туша на себе все ценное из развалин не упрет и зимовать тут вряд ли останется. А значит, когда она свалит, в руинах можно будет и порыться. Будет сделано, босс. С готовностью откликнулся ближайший гоблин-артиллерист и замерший в небе громадный дирижабль начал извергать из себя смерть сплошным потоком. Два десятка баллист пробивали на вылет одного демона за другим. Маги, спустившиеся на самый нижний уровень, метали заклинания вертикально вниз. Операторы нескольких бомболюков приникли к прицелам, и когда в тень воздушного судна чисто случайно попадал какая-нибудь невезучая тварь, то на голову ей сваливался взрывающийся гостинец. Понятное дело, незамеченным это остаться не могло. Некоторая часть демонов, как оказалось прекрасно умеющих летать, поднялась из пылающего ада, в который превратился город. Похожие на тени, стремительные и опасные, они неслись по воздуху к своей цели и если не успевали отвернуть, размазывались в клочья. Щит истощен на треть, довольно быстро сообщила Хлоя, наблюдая за сползающими по незримой преграде остатками одного из самых резвых неудачников. Хорошо, что у противника луки на такую высоту не достреливают, а нам сверху вниз палить ничего не мешает, иначе бы выходить из боя пришлось почти сразу же. Маги как мишени в тире уничтожали авиацию противника. Защищенные общим магическим щитом дирижабля, отдельными комплектами чар, примененных специально к стрелковым галереям, собственным волшебством и необходимостью противника попасть в узкую бойницу, они находились прямо-таки в тепличных условиях. Даже два десятка молодых чародеек отработали немногие известные им боевые заклинания, поджарив, мелко нарубив и заморозив чего попало. Если бы небольшое расстояние, отделявшее их от земли, были бы жертвы среди защитников. А так все обошлось, их далекие от совершенства заклятия просто разваливались раньше, чем преодолевали столь существенную дистанцию, если промахивались мимо целей. Баллисты прицельно выбивали нелетающих монстров, и иногда даже попадавших в зрение наводчиков НАК. Земноводные, очевидно, окончательно добили защищающую гавань нежити и теперь схлестнулись непосредственно с демонами. Причем слабыми и беззащитными на фоне чудовищ Пылающего Легиона они не выглядели. Вместе со змеевидными телами наступала и вода, уничтожающая все на своем пути. Повинуясь воле морских чародеев, она закручивалась водоворотами и торнадо, обволакивала, чтобы топить и давить, застывала глыбами льда вместе со своими пленниками или кипела, превращаясь в крайне экзотический суп. «Почему-то у меня такое ощущение, что мы лишние на этом празднике жизни», — пожаловался гоблин окружающим, наблюдая за кипевшим внизу котлом схватки. «А еще я никак в толк не могу взять, чего здесь забыли орки. Нет, которые подчинены демонам, те вопросов не вызывают, но остальные то. Здесь же территория Альянса и на рабов они не похожи. У тех оружие, доспехи и призывающие духов налево и направо шаманы встречаются редко. Где ты видишь шаманов?» Завертела подзорной трубой Хлоя. «А я их и не вижу», — пожал плечами гоблин. «Просто когда мостовая встает на ноги и начинает кулаками проламывать рогатые головы, то либо делали ее из отходов мастерской големостроителя, либо рядышком какой-то говорящий с духами призывает элементали земли. Так, элементали вижу, они охраняют большое здание, кажется, человеческий храм. К ним движется тот большой демон, которого ты считаешь их главным». Гномка подкрутила подзорную трубу, настраивая резкость. «Проклятие, там дети. Целая толпа орочьих детей или тролльиха. Понятно, полукровки с местными темнокожими эльфами. Чего?» Гоблин тоже перенес фокус своего внимания обратно. «Ух ты, это ж как их туда столько набилось. Пожалуй, не меньше тысячи ребятишек разных возрастов, щеголяющих кучей оттенков зеленого, фиолетового, синего, коричневого и, кажется, даже разового теснились в здании храма. Входы, окна и даже уже парочку проломов в стенах охраняли чистокровные орки в количестве 20 или 30 штук. Раньше их было больше, наверное, целая сотня, но две трети защитников уже пали от рук, лап, чар и клыков демонов. Последние активно штурмовали возведенные из разного хлама баррикады, пытаясь прорваться внутрь. Стоп, а это что еще за афротерминатор-нудист? В голосе гоблина внезапно появились нотки настоящего шока. Ну, видишь, у пролома стоит. Из баллисты с вытянутых рук стреляет. Спасибо хоть, что с одной. А вон из окна еще одна выглядывает. А на втором этаже храма их вообще целый взвод с балкончика на балкончик перепрыгивает, несмотря на расстояние в 10-15 метров между ними. То-то я смотрю, демоны на подступах к оркам как-то подозрительно быстро кончаются, а по ним, оказывается, ведут кинжальный огонь киборги-убийцы из ужасного толерантного будущего. Вот только почему они вместо бластеров или на худой конец пулеметов вооружены чудом средневековой осадной мысли, к оригинальному оружию патроны кончились и пришлось ограбить ближайший замковый арсенал, в котором складировалась корабельная артиллерия. Это ночные эльфийки, с луками. Гнома довольно быстро нашла особу, что вызвало у зеленого коротышки такую бурю эмоций и непонятных слов. И они не голые, просто одежда, очень обтягивающая и телесного цвета. Ну, для них телесного. А в чем дело? Даже я знаю, что огромное количество природной энергии в этих краях делает местную популяцию эльфов несколько крупнее и сильнее своих собратьев с нашего континента. Это эльфийки, двухметровые. В голосе гоблина шок сменился истерикой. Нежные, хрупкие, возвышенные. Да ты посмотри на то, какие у них мышцы перекачанные. Я даже с такого расстояния эти бугры не могу не видеть. Сиськи есть, тут не спорю, но походу дела у них в одной единственной сиське мышц больше, чем у меня во всем тщедушном тельце. Гоблин оторвался от зрительной трубы, протер объектив собственной одежды и вновь приник к ней, чтобы убедиться в отсутствии оптических обманов зрения. Я начинаю сомневаться в достоверности тех сведений, которые нам собрал Мал, сказал он, пытаясь взять себя в руки. Не могла Орда захватить город, где проживают такие эльфийки вчетверо меньшими силами. Скорее уж его жительницы вышли прогуляться за добычей и вернулись домой не с пустыми руками. Просто оркам было стыдно в этом признаться. И сейчас в их империи идет не завоевательная война, а повальное распространение моды на новых домашних любимцев, только чуть более рациональных, чем котята, щеночки и хомячки, со стильным зеленым окрасом. Балкончик, на котором столпилось с десяток местных жительниц, рухнул вниз облаком камня и кровавых ошметков, когда в него ударила сферой темно-фиолетового цвета какая-то суккуба. От прочих своих сородичей данная демоница отличалась весьма нехарактерным наличием скрывающей почти все тело одежды. Впрочем, приталенный синий плащ, облегавший ее фигуру, не сильно помог против сверкающего алым цветом молота, запущенного в полет одним из орков. Оружие, вообще-то бывшее вовсе не метательным, преодолело разделяющее их расстояние и сгустившийся вокруг заклинательницы щит. Брызнули во все стороны роскошные черные волосы, запятнанные мозгами и обломками черепа. Однако погибших лучниц это уже вернуть, конечно же, не могло. Так, Хлея, скоординируй огневую мощь на тех тварях, которые рвутся к храму. Начинаем спасательную операцию, деловито скомандовал гоблин. Хаем будем считать, эту проблему мы решили. Остается Монорадх. Маленькая такая проблема, малюсенькая, ну прямо-таки микроскопическая, если смотреть на нее в телескоп из другой планеты. Как раз в этот момент увидевший оплот сопротивления своим войскам архидемон зарычал и взмахнул своим оружием, оставляя в воздухе огненную черту. Спустя мгновение она разбухла в десятки раз и понеслась вперед настоящим огненным валом. Пламя ударило по храму, вцепилось в камень, протиснулось через высокие стрельчатые окна. Стена устояла, но скорее всего внутри здания стало жарко. Возможно, даже вспыхнул пожар, и почти наверняка появилось несколько десятков трупиков, или несколько десятков, а также некоторое количество взрослых женских, если лучницы недостаточно оперативно отшатнулись от проемов. Готовьте десантный отсек к приему народа, опускайте лифтовые платформы, будем проводить эвакуацию. Авось спасенные помогут наладить отношения с Ордой или оппозицией местной империи ночных эльфов. А если им на них чихать, то бесплатная рабочая сила еще никому не мешала. И да, один разрывной снарядик запишите на мой счет, вздохнул гоблин и телекинезом открыл ближайший к себе иллюминатор. Стоп, Хлея, а ты не знаешь, куда мы убрали надувного архидемона? Где стоят баллоны с водородом, я помню. Монорадх крушил и смеялся, радуясь царящей вокруг кровавой резне. Правда, в этот момент из его противников ничего не лилось, поскольку они были каменными. Но архидемон искренне считал себя непривередливым и умел не расстраиваться по мелочам. В конце-то концов, на то, чтобы уничтожить нескольких элементалей, у него не уйдет много времени, а после можно будет поразвлечься с теми, кого они охраняют, или сойтись в схватке с по-настоящему сильным соперником. Он всем телом чувствовал чью-то чужеродную энергию, принадлежавшую по-настоящему могущественному существу, но никак не мог взять в толк, где же находится ее источник. Упавшего с неба маленького зеленого гоблина, сжимающего в объятиях длинный железный конус, генерал пылающего легиона попросту не заметил, а если бы даже и заметил, не придал значения. Решил, что того просто пнул кто-то из пришедших вместе с ним демонов-разрушителей. «Всем привет!» — раздалось из недр глухого шлема мягко приземлившегося на ноги коротышки. Орки, рядом с которыми он упал на землю, на чистых рефлексах попробовали его зарубить, но их оружие внезапно увязло в воздухе. «Спокойно, ребята, я друг, и в доказательство этого вон та группа демонических гончих сейчас окажется зажаренной. С неба, а вернее с дирижабля, прямо в центр бегущей к храму стаи тварей упала на редкость крупная зажигательная бомба. Волна вспыхнувшей жидкости разлетелась во все стороны обжигающими брызгами, и паре десятков монстров их сопротивляемость магии нисколько не помогла. Орки призадумались и развернулись обратно к наседающим на них демонам от непонятного коротышки, в котором с некоторым трудом опознали гоблина. Большей частью. «Ты кто?» — слабым голосом спросил пришельца с неба дряхлый зеленокожий старик, укутанный в целое море всевозможных бус, косточек и амулетов. Сил на то, чтобы драться дальше, у растратившего все резервы шамана больше не было. Однако на то, чтобы разобраться в ситуации, ветеран Орды все еще был способен. «Я от тебя раньше не видел. С той летающей халабуды прибыл». Гоблин кивнул на застывший высоко в небо дирижабль. «Сейчас с него опустится платформа. Грузите туда детей. Сразу всех не упихивайте, а то навернуться с края, в несколько приемов малышню перетаскаем. Мы сейчас, мигом. Ктлык, синий, ткусок, ну-ха, хвать прохлаждаться». Орк, несмотря на возраст, не утратил остроты зрения и потому мгновенно разглядел в ночном небе путь к спасению для прячущихся в храме детей. Команда дирижабля работала весьма шустро, и потому здоровенная люлька, пригодная для десантирования танка, уже стремительно приближалась к земле. Троица ближайших воинов, истекающих кровью из многочисленных ран, обернулись на вопли шамана. «Умрите, но дайте ребятишкам залезть на эту штуку. С героической гибелью повременим». На орков в этот момент наседали демоны, выглядевшие, словно сумевшие как-то заполучить себе объем тени. Черные силуэты внезапно начали лопаться один за другим, словно лягушки, на которых решил сплясать своими подковами нелюбящий земноводных конь. «Ты мне вот чего скажи, как так получилось, что вы оказались в человеческом городе?» Монорадх уничтожил последнего из элементалей, после чего медленно и величественно развернулся к храму. Он видел, что источник ощущаемой им энергии где-то тут, но не мог понять, где именно. И потому медлил, опасаясь увлечься уничтожением и пропустить новый неожиданный удар. «Не успеем». Обреченно выдохнул старый шаман и, неожиданно вырвав из-за пояса кривой нож, вонзил его себе прямо в сердце. А после, невзирая на полученную рану, выдал какой-то непонятный горловой звук, протягивая трясущиеся руки в сторону архидемона. С неба упала молния, чудом не задев почти достигшую земли лифтовую платформу, и оставила после себя десятка-полтора призрачных орков. Очень недружелюбных орков, судя по вырвавшемуся из их пасти дружному рычанию. Призванные существа яростно кинулись на врага, размахивая светящимся словно болотные гнилушки оружием. А тот, кто привел их в этот мир, испустил свой последний вздох. «Это займет его минуты на две», — решил гоблин, наблюдая за тем, как архидемон топчет призраков своими копытами. Примерно так бы выглядел кот, если бы его вдруг атаковала впавшая в неистовство берсеркеров мышиная стая. «А потом будет моя очередь геройствовать. Эй, так может мне кто-нибудь ответит, почему вы оказались в человеческом городе?» Вождь-шаман Трала и вождь-шаман Джоэна еще 2 года назад через своих посланников поклялись не нападать на земли друг друга. Люди и орки не любят друг друга, но нежити демонов наши народы не любят еще больше. И местные хозяева не были рады ни людям, ни оркам. «Войну меж нами приостановили до тех пор, пока все твари не умрут», — ответил один из раненых, к которым обращался незадолго до своей смерти шаман. «Очевидно, Это был синий, во всяком случае, все лицо у него покрывала сложная татуировка как раз такого цвета. На человеческом языке воин говорил с весьма сильным акцентом, чем разительно отличался от оставшегося на борту дирижабля Мала. Недавно часть наших братьев сошла с ума. Они вырезали много наших селений, принося собственных детей и женщин в жертву. Мы жили в городе, который принадлежал раньше ночным эльфам, а теперь стал принадлежать еще и Орде. Почти все мужчины лишились рассудка, и их жены снова взяли в руки луки, чтобы спастись самим и спасти детей. В человеческие земли бежать оказалось ближе и безопаснее. Вождь-шаман Бжоэна даже разрешил оставить нам оружие. А вчера этот город атаковали лишившиеся разума орки и их хозяева. «Стоп, Бжоэна здесь? Где именно?» – удивился коротышка. «И как она могла попасть сюда так быстро? Мы же совсем недавно с ней на соседнем континенте разговаривали. Вратами духов!» – пожал плечами орк с синей татуировкой. «В крепости покой главных людей. А, ну да, телепортом!» – кивнул гоблин. «На такие расстояния им перемещаться очень и очень дорого, но правительница людской расы такие расходы себе позволить точно может, да еще и свиту прихватить. Ладно, приличия мы соблюли, о политической погоде поговорили, пора заняться делом. Так, по той фиговине, которая сейчас выползет из соседнего переулка, не стрелять». «Все слышали? Не стрелять!» Раздавивший последнего призрака в кулаке Монаратх закрутил головой, выискивая новых противников. И нашел. Правда, он не был уверен в том, что это именно противник, но кого-то он точно нашел. Из-за ближайших домов медленно и с ясно видимыми усилиями выползало нечто, выглядящее как его собрат-демон. Очень большой демон, передвигающийся исключительно на четвереньках, иначе бы его торс и рогатая голова возвышались бы над крышами человеческих построек. И курс его движения вел прямиком к генералу Пылающего Легиона. Новая порция демонов выбежала к храму и набросилась на успевших слегка перевести дух орков, готовящихся к безнадежной схватке с чудовищами, превосходящими их раз эдак в 100. Во всяком случае, по массе. «Ты еще кто такой?» Монаратх выставил вперед свое оружие, поскольку без его использования сладить с тем, кто размерами ничуть не уступал ему самому, было бы затруднительно. Одним из его знакомых или подчиненных он не был. Ауры не имел вообще, словно был неодушевленным объектом вроде камня или куска дерева. Однако же двигался, на загнутых рогах плясал пахнущий гарью огонь, а на земле после него оставались следы. Пусть слишком слабые для столь массивной туши, но оставались. А фантомы или иллюзии подобного проделать точно не могли. «Это ты в меня дротиками кидался?» «Отвечай». Но ползший на четвереньках гигант хранил гордое молчание. Он добрался до Монаратха, встал, не устрашаясь направленного ему в живот лезвия, а после вообще попытался обнять генерала Пылающего Легиона. Громадное лезвие с легкостью, поразившей даже владельца оружия, вскрыло грудь странному существу с пылающими рогами, а в следующее мгновение прогремел взрыв. Казалось, на земле появилось второе солнце. Ближайшие к храму дома рухнули. Оживленно сражающихся демонов и орков сдуло и разбросало кого куда. Некоторых с летальным исходом. Висящий высоко в небе дирижабль качнуло и могло бы унести в сторону от места событий, но стоящая на земле лифтовая платформа сыграла роль якоря. Архидемон икнул, пошатнулся, осел на бронированную задницу и снял с рогов лоскут какой-то тряпки. «Хороший фантом», — раскатисто произнес Монаратх, тряся головой, на которой почти угасло пламя. Архидемон был обожжен и слегка контужен, но стремительно регенерировал. Выбитые ужасающим взрывом глаза уже успели отрасти вновь, и теперь пытались проморгаться. «Я таких еще не видел. Эй ты, который его создал, а ну выходи, найду, хуже будет». Так и знал, что не сработает. «Надеюсь, хоть отбуксированный телекинезом ему за спину снаряд он не заметил». Вздохнул Тимон и шаркающей походкой поплелся к уверенно и неотвратимо приходящему в норму гиганту. «Эх, отдал бы любые деньги за плутониевое ядро, да только кто же тут его продаст, или может на рынке следовало объявление оставить? Глядишь, и смог бы какой-нибудь искатель приключений выполнить сей эпический квест ради заслуженной награды и бонуса в виде возможности официальным путем попасть на территорию моего гарема. Они же не знают, что я замки меняю раз в неделю и каждую ночь по случайному графику его патрулирую. Эй, толстозадый, ты чего на меня пялишься так своими прожекторами, а? Проблем захотел, такая сила». Гоблину удалось сделать с Монаратхом то, чем могли похвастаться немногие. Монстр был серьезно озадачен. Нельзя сказать, что он был шокирован. Но контраст между микроскопической с точки зрения генерала пылающего легиона Букашка и расходящейся от нее щедрой рекой силы, внушительной даже по меркам архидемона, заставлял задуматься. В таком теле, ну, не дается мне пока физическая трансформация. Развел руками гоблин, и ближайшие к нему тушки убитых демонов поднялись в воздух, чтобы миг спустя обрушиться дождем на своего командира. Чего уж тут поделать. Стоп, я вспомнил. Внезапно гулко расхохотался Монорадх так, что платформа, на которую дежурные гоблины погрузили с 1000 детей, накидав их едва ли не в 3 слоя, опасно закачалась в воздухе. С нее даже кто-то упал и, не успев толком закричать, разбился в дребезги. Это ты дал пинка нежити, с которой так долго возились на 3 зимы. Теперь ее наконец-то оценили по достоинству и признали тухлым мясом, которым только и можно, что пугать рабов. Ха-ха, я сам хотел передавить всю эту пакость, но ты меня опередил. Ничего личного, развел руками гоблин, постепенно отходя подальше от храма. И следом за ним от полного детей здания отворачивался и Монорадх. Мне заплатили. Кстати, за тебя мне заплатили тоже. Надеюсь, ты не продешевил. Архидемон бросился в атаку, с места развив очень даже неплохую скорость. Лезвие его оружия глубоко пропахало землю в том месте, где секунду назад стоял зеленый коротышка. Но гоблин успел взмыть свечкой вверх и попасть под облако неимоверно плотного и жаркого пламени, выдохнутое генералом пылающего легиона. Из ревущего огня вырвалось темное облако неимоверно плотного черного дыма, чтобы попасть прямо под удар вытянувшимся в несколько раз крылом и оказаться сбитым на землю. «Хе-хе, я разочарован», — провозгласил архидемон, наблюдая за лежащим на земле изломанным телом. «Мне казалось, ты должен сражаться лучше. Похоже, кто-то тут имеет дурную привычку переоценивать себя, а потому сейчас отправится в небытие». Глава 44. Словно распрямившаяся пружина или атакующая змея, гигантский монстр прыгнул к тому месту, куда упал дымящийся коротышка. Земля содрогнулась от удара ужасающих копыт. Удар лезвием, весящим больше, чем кузнечные наковальни со всего города, был отклонен телекинезом в сторону, и оружие глубоко ушло в землю. Монорадх замер. Пламя, пылающее вокруг его головы, свернулось в толстый огненный шлем, из-под которого с непонятным выражением на маленького волшебника взирали заметно увеличившиеся в размерах глаза. 1,5 метра вглубь, а дальше никак. Изломанный и истекающий черной жидкостью с запахом ореха дымящийся коротышка казался невероятно удивленным. «Стесняюсь спросить, но как ты смог в таком месте настолько мышцы накачать? Я мог бы пробуравить этим длинным и толстым стальным дрыном крепостные ворота». «Ну, не сразу, конечно же, но мог бы». «Повелитель Монорадх», — встревоженно вскричал кто-то из демонов-офицеров, отвлекаясь от драки с защищающими храм из последних сил орками. «Что с вами? Почему вы так странно дергаетесь? У любого живого существа есть уязвимые по сравнению с остальным телом места», — наставительно сказал ему переломанный гоблин, вновь окутываясь черным дымом и спустя секунду становясь абсолютно целым. «Обычно они расположены близко к голове, которую твой хозяин защищает крыльями, лапами, пастью и огнем. Но, как правило, есть одно из противоположенного конца. Оно у него тоже надежно прикрыто прекрасным бронированным хвостом. Вот только кто-то тут имеет дурную привычку сильно задирать его в сторону и использовать как дополнительную рабочую конечность, когда идет в атаку. Я тебя уничтожу. Раздельно, практически по буквам, пообещал архидемон, неловко пятясь назад и пытаясь одной рукой дотянуться самому себе до крупа. «Всю память о расе гоблинов сотру». «Это еще не все», — зловеще пообещал ему гоблин и сложил руки в демонстративном магическом жесте. «Запретная техника». Заглубленный взрыв. Хлопнуло, хлюпнуло, завоняло. Монорадх содрогнулся всем телом и завыл, заставив орков и рядовых демонов побросать оружие и схватиться за уши. Чудовищный монстр трубил не столько от боли, хотя она его и терзала. Для столь могущественного существа детонация разрывного снаряда даже в таком интимном месте была далеко не смертельной, и даже не особо калечащей. Все несмертельные повреждения должны были исчезнуть всего через несколько секунд. Главной причиной, заставляющей генерала пылающего легиона издавать такие звуки, была смесь бешенства и унижения. «Ты выжил?» В голосе коротышки был слышен отчетливый страх. «Но ты не должен был», Кинариус говорил, «что тебя это точно убьет». «Кинариус!» — зарычал монстр и рванулся вперед забросившимся от него наутек прямо по воздуху обидчиком. Кинариус, я убью и сожру этого вонючего козла-извращенца, но тебя я проглочу первым». Гоблин бросился на утек, впрочем, удирал маленький волшебник не совсем куда глаза глядят. Его курс неизменно вел к гавани, полной невест с чего решивших выбраться на сушу в этом месте наг. Несущемуся за ним следом архидемону маршрут, по которому они передвигались, был полностью безразличен, как и вообще окружающий мир. Дома на его пути разлетались облаками горящих щепок, поскольку монстр был слишком зол, чтобы их огибать или перепрыгивать. Камни мостовой плавились до состояния лавы. От немногочисленных защитников оставались разносимые ветром горстки пепла. От нападающих на город тварей, причем даже демонического происхождения, впрочем, оставалось то же самое. Кажется, зря я в это ввязался. Гоблин приник к земле, и волна пламени, рядом с которой извергающийся вулкан смотрелся вовсе не так уж внушительно, прошла выше его слегка расплавленного шлема. И еще зря дал такие нечеткие указания своим подчиненным. Разве не понятно, что теперь уже можно прекратить вести себя относительно тихо и пора применить главный калибр? Мелкая зеленая фигурка пробила собой слой почвы и скрылась в ливневой канализации, чья решетка секундой раньше попалась ему на глаза. Вовремя. Там, где она находилась секунду назад, пронеслось сметающее все не своем пути лезвие, срезавшее фонарный столб, будто колос пшеницы. Маленький волшебник пересек четыре улицы, сворачивая на развилках по велению своей левой пятки и снося на своем пути всякие заторы из мусора при помощи телекинеза, а после замер, увидев, как по трубе прямо к нему ползет поднимающаяся все выше вода. Чародеи наг не дремали и, судя по всему, готовились коллективными усилиями просто утопить занятый демонами город. Уничтожу. Монорадх, совершивший длинный прыжок, приземлился на подбитый уже несколько часов назад дворфийский танк, стоящий посреди улицы. Несчастный кусок искореженного железа, превратившийся в тонкий блин, не сделал архидемону ничего плохого. Однако прямо под ним и замер его обидчик. Локальное землетрясение обрушило значительный участок ливневой канализации. Однако гоблин был уже далеко, удирая прямо по затопленным тоннелям. Марионетка ведь не могла захлебнуться, а внутри свернутого пространства воздуха хватало. Демоническое видение жизни и магической энергии наличествует. Мрачно констатировал сам себе коротышка, встречая на пути завал и пробуравливаясь сквозь него подобно реактивному кроту. Закипевшая вокруг него жидкость только добавила прыти. Выдох Монорадха прожег слой земли и частично испарил, частично вскипятил находившуюся внутри канализации воду. Хорошо еще, что количество исходящей от меня энергии здорово сбивает демонам чуйку, и они не могут распознать свернутое пространство, поскольку эта тонкая магия напрочь забивается другими, более грубыми эманациями. Новый завал заставил гоблина выйти обратно на поверхность, подняв фонтан воды в точке выхода и сделав в ливневой канализации новый сток. Смысла двигаться по затопленным ходам больше не было, а попытку спрятаться в глубинах земли он посчитал самым крайним случаем. Было у него такое подозрение, что преследующий его архидемон будет копать быстрее, чем даже самый лучший телекинетик. Даже если генерал Пылающего Легиона займется этим делом первый и последний раз в жизни, я уничтожу тебя, пророкотал Монорадх, пробегая через чей-то и так уже обрушившийся богатый дом и спотыкаясь об остатки первого этажа, на строительство которого не пожалели камня. Одна стена громадного монстра бы не остановила, но тот как-то умудрился последовательно проломить одним и тем же копытом целых три и завязнуть в фундаменте. Вдобавок туша замершего в попытке сохранить равновесие чудовища провалилась по колено в подвал, сотрясая землю. Пылающая огнем голова оказалась как раз перед оцепеневшей от испуга ногой, сжимающей в руках сделанный из кости лук. Испепелю, сожру, растопчу, раздавлю, покараю. Принявшая все это на свой счет морская обитательница, способная поместиться в пасти архидемона целиком и отделенная от нее буквально каким-то метром, зашаталась от акустической атаки исходящего из чудовищного рта зловония, а после вообще взяла и свалилась в обморок. В падении она задела кончиком хвоста ноздрю Монорадха, но тот все равно ее не заметил. Все внимание монстра было сосредоточено на стремительно удаляющейся фигуре маленького зеленого коротышки. Обидчик уходил, и генерал Пылающего Легиона наконец вспомнил о магии. Хоть он и предпочитал всегда проблемы решать при помощи грубой силы и оружия, но и нескольким весьма впечатляющим трюкам за очень долгую жизнь, конечно же, научился. Специально для того, чтобы разнообразить свой арсенал в битве против тех немногих существ, которых просто размазать не получалось. или догнать. В длинной-предлинной карьере архидемона встречалось бесчисленное множество тех, кто не жаждал познакомиться с ним поближе. Иногда попадались очень прыткие. «Узри же силу моей пылающей крови». Монорадх располосовал когтями одной руки кожу на второй. Жидкость, которая текла внутри, медленно и неохотно начала изливаться наружу, зависая в воздухе комками всесжигающего пламени, способного повредить не только тело, но и саму душу. Спустя несколько секунд перед ним в воздухе замер уже настоящий рой из огненных шаров. Помимо весьма серьезного даже по меркам генерала пылающего легиона поражающего действия, они обладали еще одним очень ценимым им свойством – самонаведением. «Тебе не спастись». Комки огня рванулись вслед за улепетывающим вдали ввысь коротышкой. Он заметался, пытаясь уйти от них, но сгустки магии было не так-то просто стряхнуть с хвоста. На различные материальные предметы, которые летели им на перехват, они не обращали ни малейшего внимания. Мускулистого нога в костяной броне, выставленного при помощи телекинеза на их пути, мимоходом обратили в пепел, и полетели преследовать свою цель дальше, даже не уменьшившись в количестве. Внезапно коротышка завернул широкую дугу и помчался обратно к Монорадху, а магические снаряды следовали за ним. Вставший на дыбы архидемон извик навстречу обидчику целое море огня, но он выдержал бушующее пламя, и построенные на крови и силе генерала пылающего легиона заклятия тоже. В последний момент маленький телекинетик просто швырнул себя как снаряд в сторону, подныривая под пытающуюся поймать его лапу, и сразу оказался на спине своего противника, чья магия как раз пыталась добраться до гоблина по кратчайшему маршруту. Ух, пыт, тха. Каждое попадание собственноручно созданного заклинания генерал пылающего легиона воспринимал словно человек удар под дых. Зачарованный нагрудник, который Монорадх носил с незапамятных времен, треснул, когда один из огненных шаров ударил в поддерживающую его цепь. Когда-то он мог отразить и не такой напор, но в течение тысячелетий просто выносился. А его хозяин не слишком сильно нуждался в одежде как таковой и потому вечно забывал обновить гардероб. Почти в прямом смысле вечно. «Мелкая букашка, я заставляю тебя страдать». Однако того, к кому обращался генерал демонической армии, рядом уже не было. Он летел свечкой вертикально вверх, взяв в качестве утешительного приза потерявшую сознание ногу, и безмерно радовался тому, что вообще сумел уйти живым от архидемона. «Чтоб тебя там ноги закусали», — пожелал он на прощание окруженному со всех сторон жителями моря Монорадху, залетая в дирижабль. Впрочем, особого чувства в голосе гоблина не слышалось. Он явно не верил в такой вариант развития событий. «Так, эту Ксури на допрос. Ее на допрос, а не Сури. Хочу знать, что заставило Нак атаковать этот город. А я устал. Что случилось?» — тихонько уточнила Фель, на которой камнем повис гоблин, вцепившийся в ее руку обгорелой конечностью своей марионетки. «Тащи меня в медпункт и зови на всякий случай Халхюка», — едва слышно прошептал коротышка. «Не знаю, какой изжогой страдает эта тварь, но меня ее пламя даже в свернутом пространстве достало и опалило. Целительные артефакты все уже вышли, боль убрать я ими кое-как смог, но сил после такой гонки и латания ран не осталось вообще, а ожоги и подпалины до сих пор кровоточат». Спустя 3 часа пошатывающийся от истощения гоблин выбрался из лазарета и так переполненного народом. Довольно большое количество полукровок и несколько ночных эльфиек требовали внимания целителей лишь немногим меньше, чем он, поскольку также попали под пламя архидемона. Пусть не такое концентрированное и всего один раз, но этого хватило, чтобы большинство раненых умерло еще на земле, а те, кого задело лишь чуть-чуть, обзавелись страшными ранами и увечьями. Сила, которая плескалась внутри маленького зеленого тельца, все же смогла защитить своего обладателя. «Частично, не понимаю», — жаловался Тимон, осторожно поддерживаемый за плечи малым. Все обладающие даром сейчас были заняты тем, что пытались помочь раненым, а потому сопровождать вымотанного коротышку пришлось именно орку. «Почему так? Как это возможно? Ладно, мы с тобой теперь стали братьями по лысине. Те жалкие клочки, которые остались от моей шевелюры, действительно было легче сбрить, чем привести в божеский вид при помощи мастерства парикмахера. Но почему она такого цвета?» — Фель сказала, — разрушили сети, как их, пигмеи. Тяжело вздохнул воин, который в прошедшем сражении был вынужден ограничиться ролью наблюдателя. Даже ворот лифтовой платформы ему покрутить не дали, поскольку этим занимался магический механизм. «Пигменты», — поправил его гоблин. «В принципе, При таком ожоге в этом нет ничего удивительного. Хорошо, что я лицо успел руками прикрыть. Но цвет, почему он такой? И, кстати, куда ты меня тащишь? К душевым. Пожал плечами орк. Да я вроде умывался. И одежду сменил. Хотя, гоблин принюхался к самому себе. Пожалуй, ты прав. Паленым все еще попахивает. С мытьем могут быть проблемы. Проинформировал коротышку Мал. Твою личную ванную комнату заняла Сури. Сказала, что в остальном дирижабле для проведения нормального допроса шляется слишком много народу, а там и кровь как раз отмывать удобно. Чичева, гоблин попытался ускорить шаг и почти упал, но был удержан за плечи орком. А вот как раз тот, кто и увеличил скорость движения, просто приподняв маленького волшебника так, чтобы его ноги не касались земли. По сравнению с доспехом, сейчас на мале отсутствующем, весил коротышка ничтожно мало. Отделенная от общих помещений ванная комната, которую специально для своих целей спроектировал Тимон, встретила их клубами горячего пара и едва слышным треском пламени. Нет, ну она молчала как рыба. Вот и я решила поступить с ней, как с рыбой. Поспешила заявить Сури, едва встретившись взглядом с недовольным лицом гоблина. Кнут она мгновенно спрятала за спину, но его из-за его длины кончик все равно лежал на полу, выдавая хозяйку. «Ой, господин, а вы теперь совсем иначе выглядите. Вам идет, да неужели?» Ядовито осведомился коротышка и погладил молодую нежно-розовую кожу своей лысины. Впрочем, куда большего внимания, чем суккубу, коротышка удостоил свою пленницу. Та, впрочем, тоже внимательно всматривалась в него через перегородку из толстого стекла и лениво шевелила хвостом, чтобы оставаться на одном месте. Мелкая-мелкая чешуя покрывала почти все ее тело, создавая впечатление одежды, но на почти эльфийском лице без сомнения читался вполне себе развитый разум. Да и на длинных ногтях рук присутствовали узоры маникюра, что тоже служило неплохим показателем способности к общению. Вот только вступать в коммуникацию морская обитательница очевидно не намеревалась. И даже большая спиртовка, нагревающая толстым язычком огня воду в сосуде, куда запихнули пленницу, положение не меняло. «Сури, а куда ты рыбок из аквариума дела?» «В баночку», — скромно ответила суккуба, а ее в предбанник поставила, и сказала нашим поварихам, чтобы не трогали. «Они могут», — несколько успокоившись, кивнул гоблин. «Так значит молчит?» «Молчит, вернее, изредка чего-то щелкает и скрежещет, притворяется, будто не знает нормальную речь», — кивнула демоница, отгоняя от лица облако пара. «Скоро сварится, а все равно молчит». Гоблин взлетел, потрогал воду в аквариуме пальцем и еле успел отдернуть руку. Мелкие острые зубы клацнули впустую. Чешуйчатые руки попытались было вцепиться в края емкости и дать возможность гибкому телу подтянуться, чтобы выбраться на свободу, но Сури взмахнула кнутом. Получившая по пальцам пленница вернулась в медленно нагреваемую емкость. «Не понимаю, почему она молчит?» Изрядно смутившись собственному непрофессионализму, призналась демоница, и даже выбраться из воды особо не пытается. Она владеет элементарной логикой. Горючего в спиртовке осталось на самом донышке, а температура в аквариуме вполне себе терпимая, при большей иногда и мы с тобой купаемся. Если бы не закрытая дверь, то даже пара бы не было, фыркнул гоблин. Ну что за детский сад, надо же как-то соизмерять свои действия и желаемый от них результат. Впрочем, ладно, я устал, и у меня нет желания возиться с допросом. Не хочет говорить или не может, это уже ее проблемы. Гоблин подошел к стене, на которой были установлены какие-то рычажки и начал ими щелкать. Большая белая ванна, занимающая большую часть помещения, начала быстро заполняться водой. Стрелять так стрелять, любить так любить, варить так варить, провозгласил он, направляя одну руку в сторону прозрачной жидкости. С пальцев коротышки сорвалась толстая гудящая струя огня. Вода практически тут же начала весьма активно пузыриться, а стоящий на отдельном постаменте громадный аквариум взлетел в воздух и начал медленно наклоняться над интенсивно бурлящей ванной. «Стойте!» — на вполне понятном языке закричала пленница, изо всех сил цепляясь за края своей тюрьмы. Кнут легонько ударил ее по пальцам, и нога начала неотвратимо вываливаться в громадный клокочущий котел, будучи неспособной удержать себя на весу при помощи одной руки. «Нет, не надо!» С душераздирающим криком она рухнула в воду. Длинное гибкое и покрытое чешуей тело заметалось туда-сюда между поднимающихся пузырей. «Мал, дружище, прости меня, но ты здесь явно лишний!» Невидимые руки подняли орка и аккуратно вынесли вон. а после захлопнули толстую звукоизолированную дверь. Они же начали секунду спустя развешивать одежду гоблина на рычаг, тот самый, который включал в спроектированном гоблином джакузи подачу воздуха для образования характерных пузырьков. Глава 45. Объясняю вам политику партии и правительства. Ну, или мое сугубо личное мнение, что в принципе одно и то же. Тимона был спокоен, в отличие от всех остальных, кто находился в рубке. Ну, за исключением пилота. Но он был гоблином, причем не просто гоблином, а гоблином укуренным, а потому от происходящего испытывал исключительно полное и всеобъемлющее счастье. Мы летим в центр занятых империей ночных эльфов земель, к горе Хиджал. За нами с некоторым отставанием несется со всей вои Аравы и Монарх. Данного архидемона мои выходки взбесили весьма конкретно, а потому он вряд ли отстанет. Во всяком случае, до тех пор, пока не повстречается со своим старым знакомым, Кинариусом, на которого я попытался перевести все стрелки. Сей полубог, его многочисленное потомство и храмовая армия ночных армий эльфов в данный момент занимаются тем, что не без успеха пытаются отстоять от натиска подконтрольных демономорков одну священную рощу. Не из любви к природе, а потому что она стала домом для одного козла-переростка, хранилищем ценных артефактов, жреческой школой и вообще вторым после столицы городом. А нас очень интересует объект, который расположен рядышком, но все же немного в стороне. Громадный подземный концлагерь, в котором дожидаются одновременной смерти и родов преступники из числа ночных эльфиек, вместе с лежащими в магическом сне мужчинами. Сколько же интересно там сейчас народу скопилось, хмыкнул Мал. Десятки тысяч, если мы их всем поднимем. Их всех поднять вновь вошедший в силу Келтузет не осилит, фыркнул Халхюк. Магическая кома не полезна для здоровья. После нескольких столетий в ней непоправимо угасает разум и почти сразу с этим начинается деградация тела, из которого просто уходит истощенная сверх всякой меры душа. 9/10 из тех, кто оказался там заключен, либо безумцы, либо покойники. Да и оставшиеся по сути дети в атрофировавшихся от долгой неподвижности взрослых телах, которых никто никогда не учил сражаться или колдовать. Напротив, за попытку стать самостоятельными сурово наказывали. Где-то там находится первый из охотников на демонов, создатель колодца вечности, Илридан-предатель. Спокойно продолжи говорить, гоблин. Кадр очень-очень ценный. Он и сам по себе игрок высшей лиги, ничуть не уступающий в бою архидемону. Халхюк не даст соврать, он его лично видел, да и не только. К тому же высокие эльфы, большую часть которых сейчас терзает жажда магии, будут готовы ради возможности снова зажить нормальной жизнью почти на все. Да и если демонам мы все-таки проиграем, то всегда сможем удрать из Азерота куда подальше и создать новую магическую цивилизацию в любом удобном для нас месте. А точное его местоположение известно, нервно уточнила Фель, кусая губу. Совсем скоро ей предстояло увидеть то, за что она не так давно и заплатила самую высокую цену, которую только могла, надежду для своего народа. Где-то рядом с местом, где сейчас сражаются орки и ночные эльфы, это слишком расплывчато. Концлагерь не пропустим, он большой и должен сильно выбиваться из общего магического фона, успокоил ее гоблин. А искомая цель на самом дне, в самой охраняемой его камере. Там рядышком и еще кто-нибудь полезный может отыскаться, если нам повезет. Бесполезных местное жречество почти сразу убивает, сохраняет только самые перспективные кадры, надеясь позже не пытками, так уговорами принудить к сотрудничеству. Таких ценных пленников могут и убить, чтобы чужим не достались, заметил Мал. Придется действовать быстро, пожал плечами гоблин, хоть нам и будут мешать. Кстати, особое ваше внимание хочу обратить на личность главы сего непочтенного заведения. Некто Маев, имеющая очень редкую до последнего времени в этом мире магическую специализацию. Она некромант, вернее, у местных это высокопарно называется магом ночи и теней, но раз ее коронный трюк это массовый вызов призраков некоторого количества собственноручно замученных жертв, то разницы нету никакой. Это же противоречит догматам веры природопоклонников, удивилась Златокудрая. Разве нет, а то, фыркнул охотник на демонов. Но не уличать же в ереси одну из высших жриц и едва ли не единственную подружку правительницы. Все покойники, которых она в течение тысячелетий поднимает из могил, все кровавые жертвы, которые она приносила, все это было сделано во имя высшего блага. Аминь, заключил гоблин. При столкновении с ней рекомендую отступить и заманивать противника в засаду. Считайте, что это второй Монарх, только маленький и симпатичный. Кстати, если он от нас не оторвется, попробуем их вместе стравить. А ноги за нами следом не поползут, уточнил Стари. Что удалось выяснить во время допроса пленницы? Что она жутко боится щекотки. Сально ухмыльнулся гоблин и вновь стал серьезным. А вообще нет, не доползут. У королевы Асшары, командующей этим водным народом, дела с разведкой и планированием обстоят примерно так же, как у ночных эльфов. Родственные народы, сходное мировоззрение и древние правительницы почти погодки. Что тут еще сказать? Ноги узнали о прибытии демонов, которые хотят захватить этот мир и атаковали их, как только увидели. Попавшихся по пути обитателей суши резали по причине крайне националистических взглядов на мир. Мол, высшей расе не пристало разбираться в породах и настроениях земляных червяков. Они не опасны, по крайней мере, пока. Вот орки нам вломить могут. Подконтрольные демонам, хмыкнул дварф. Это понятно и так, чай мы не идиоты, не только. Покачал головой гоблин. Если верить самым старшим гостям из того детского сада, который сейчас обосновался на борту, сохранившие мозги в порядке родственнички Пумбы тоже где-то здесь по кустам носятся. Во главе с их вождем Траллом, он тоже где-то в этом районе бегает и одним ударом фамильного молота выбивает из мятежников всю дурь вместе с зубами. Впрочем, данный парень вполне вменяемый и потом обязательно извинится, если будет перед кем, а потому в отряды, которые останутся сторожить периметр, обязательно должны войти орки из числа спасенных или полукровки, кто постарше. Их точно как минимум выслушают.